Глава 6. «Ладно, котятки мои, новость у вас крутая, конечно, но я тоже не с пустыми руками пришла». «Да уж, накупила столько», — покачала головой Маринка, разбирая пакет, который я принесла из магазина и бросила в коридоре. «Я не об этом». Тарас налил мне чаю и подбодрил. «Ну, теперь и ты хвались». Я смутилась. Наверное, печальные новости стоило сообщать и с более грустным лицом. Сейчас же у меня был придурковато счастливый вид и от покупки машины, и от облегчения, что никто меня не предавал. Помните Веронику? Соседку с дачи? Помните, конечно. В общем, сегодня я ее гримировала. «В смысле?» — протянула Маринка. Я видела, что они все поняли, и без объяснений, поэтому промолчала и опустила глаза. «А как она? Как это произошло? Когда?» Засыпала меня вопросами подруга. 10-го нашли в озере. Там, в Рябиновке. Утонула». Тарас медленно покачал головой. «Надо же, какая нелепая смерть. Такая молодая. Еще бы жить и дожить». Маринка сложила руки на груди и уставилась в окно. Ее выражение лица мне не понравилось. «Утонула, говоришь?» «Да», кивнула я. «Сама полезла в воду. Там под вопросом самоубийства или несчастный случай. Но следов насильственной смерти не обнаружено. Захлебнулась». Маринка побарабанила пальцем по столу. «Полезла в воду в начале мая. Интересно. В Сибири. Ага». Тон подруги не предвещал ничего хорошего. Несколько месяцев назад она с энтузиазмом втянула меня в расследование попытки убийства Тараса. И хотя все закончилось более чем благополучно, снова заниматься сыскной деятельностью мне не хотелось. Во-первых, Веронику я знала плохо. Люди умирают каждый день. Чем именно эта смерть отличается от других? Во-вторых, я не сыщик, не детектив и даже не волонтер. Это не моя работа, не моя обязанность и не моя профессия. В своем деле я профи, без преувеличения. Но какой из меня следователь? В-третьих, я в кои-то веки дождалась отпуска. Я все спланировала, собрала вещи и настроилась на безделье. Почему я должна снова решать чужие проблемы? Тем более, что нас об этом никто не просил. Если в прошлый раз я поплыла, очарованная прекрасными глазами красивого парня, попавшего в беду, и взвалила на свои хрупкие плечи плащ спасателя, то в этот раз Маринкин номер не пройдет. Я прекрасно понимаю, что в таких случаях ею движет. О такой работе она мечтала с детства. Лавры Шерлок Холмса ей не давали покоя с самых пеленок. Для того и поступила на юридический. Планировала работать в следственном отделе. Но, увы, подходящих мест для нее пока не нашлось. Поэтому доморощенному сыскарю приходится протирать то штаны, то юбку в кресле секретаря в полиции. От души надеюсь, что однажды ее возьмут стажироваться, и всю свою неуемную энергию она пустит на раскрытие реальных преступлений, а не собственных фантазий. Я утащила Тараса с кухни, оставив Маринку сидеть с глубокомысленным видом. Эту ночь перед дачей я хотела провести с любимым наедине. «Может, покатаемся?» — предложил Тарас, когда мы тихонько выскользнули из дома. «А давай», — легко согласилась я. Машина завелась с полоборота, и тело сразу вспомнило все почти забытые навыки вождения. Я быстро повернула зеркала, пододвинула сиденье и плавно тронулась. «Вау!» — не удержалась я. «Подвеска как облачко». Мы выехали из двора. К вечеру поток машин рассосался, и никто не мешал мне осваивать агрегат. Машина моментально отзывалась на любое мое движение, летя послушной птицей, плавно притормаживая и маневрируя вокруг ямок. Тарас лишь вжимался в сиденье и напряженно хмурился, пока я изучала возможности автомобиля и демонстрировала свое мастерство. Вряд ли он ожидал от меня такого, но меня в свое время учил отец. Он был прекрасным педагогом, а я ответственным учеником. Поэтому сейчас мы не успели проехать и пары километров, а я уже слилась с автомобилем в единое целое и почувствовала каждый его винтик. Тачка была, без преувеличения, пушкой-гонкой. «Класс!» — наконец вынесла я вердикт и остановилась у набережной. За 5 минут до этого я рискнула проверить разворот на ручнике, а заодно и нервы моего мужика. Машина не подвела. А вот Тарас слегка побледнел, но старался держаться молодцом и не впадать в истерику. По глазам видела, ему хотелось. «Где же ты так водить-то научилась?» Наконец нашел он нужные слова. «Места знать надо», — ухмыльнулась я. «Это ты еще и десятой части моих возможностей не увидел». «Боюсь даже представить». Мы немного помолчали, любуясь на закат. «Как думаешь, Вероника правда сама утонула?» Я недовольно посмотрела на Тараса. «И он туда же. Мало мне одной любительницы загадок». «Думаю, да», — твердо ответила я. «Кто бы так спокойно отдал тело, если бы были сомнения?» Врач провел вскрытие. Не нашел ничего криминального. Участковый проверил место. Дело заводить не стал. Человек все-таки профессионал. А тут мы, любители, будем с ним спорить. Ее на том озере нашли, где мы шашлыки жарили. Да, еще более недовольно скривилась я. И давай уже замнем эту тему. Нашел, о чем поговорить на ночь глядя. Да просто странно, пожал плечами Тарас. Ты же сама там была, воду трогала. Какой дурак полезет купаться в начале мая в озеро, где еще лед не везде растаял. Ты слышал что-нибудь про моржевание? Может, Вероника была из подобной тусовки? Они так развлекаются, плавают в лютые морозы, обливаются из ведра на улице в любую погоду. Возможно. Покладисто согласился мой мужчина, и я тихонько выдохнула. Хороший характер у человека, уживчивый. Мы еще немного постояли и двинулись домой. В этот раз я ехала спокойно и размеренно, не пытаясь выжать из машины предел ее сил. Это был своего рода акт любезности за проявленное Тарасом благоразумие и закрытие темы с расследованиями придуманных убийств. Дома было тихо и спокойно. Никакие шебутные доморощенные сыщики не пытались испортить мне настроение своими безумными идеями. Я плюхнулась на кровать и скомандовала. «Тащи мороженку, будем смотреть сопливую мелодраму и плакать». «Может, лучше комедию и смеяться?» Я не ответила. Вообще мне было абсолютно все равно. Я редко вникала в сюжет, поэтому жанр меня не волновал. Лишь бы там не было убийств, зомби и криминала. Потому что от покойников я уставала на работе. Тарас стал греметь морозилкой, а у меня зазвонил телефон. «Маринка!» Моя чуйка не предвещала ничего хорошего. Здравый смысл подсказывал отключить звук и засунуть телефон подальше. Но оставался крошечный шанс, что я ей действительно нужна по очень важному делу, не относящемуся к трупам в озере. Я смирилась с неизбежным и тоскливо мяукнула в трубку. «Да». «Вы уже дома? Ждите, сейчас приду». Тарас принес две вазочки с мороженым, обильно политым клубничным вареньем. «Третью тащить?» «Как понял». «У тебя на лице написано, что к нам идет Марина, и вряд ли она просто соскучилась». Интуиция нас не подвела. Марина сходу уничтожила надежду не только на томный вечер, но и на спокойный отпуск. «Костика, помните? Участковый в Рябиновке». Мне очень хотелось сказать, что я не помню никакого Костика, участковых и самой Рябиновки, но пришлось кивнуть. Маринка задействовала все свое обаяние и выяснила, что Веронику нашли 10-го в обед какие-то заезжие отдыхающие. Какого лешего они искали в лесу, вдали от основных дорог, они не сказали. Тело не было видно с берега, но их ребенок залез на мостки, стал кидать в воду палки, и в какой-то момент ему показалось, что в воде плавает рыба. Естественно, он тут же стал орать и выносить мозг отцу, требуя поймать эту рыбу, хоть ты тресни. Отец решил не расстраивать чада и достал из багажника походный топорик, срубил молодую осинку, заострив ее наподобие копья, и стал бестолково шарить ею в воде. Так он хотел показать сыну, что никакой рыбы нет, и можно спокойно отдыхать на природе. Но неожиданно он ткнул палкой слишком глубоко, и из-под воды с примерским бульком выскочила рука. Пить мужику резко перехотелось, а вот ребенку стало весело. «Еще бы! Настоящий утопленник! Какая рыба, о чем вы? Все гораздо интереснее!» К счастью, взрослые догадались вызвать полицию и медиков. Врачи настоятельно рекомендовали увести впечатлительного дитятку подальше от места обнаружения тела, но тот никогда бы не простил родителям испорченного приключения, поэтому метался между службами, мешая работать. Установили, что утонула она совсем недавно, не прошло и 12 часов. «Поэтому мне она досталась в хорошем для утопленницы состоянии», — вставила я. «А еще она была голая». «Нет», — помотала я головой. «Сема мне отдает одетых. Она была в белом платье». «Тьфу ты!» — ругнулась подруга на мою непонятливость. «Когда ее нашли, она была совершенно голой. Вообще!» Тарас уже принес Маринке вазочку с мороженым, и она с удовольствием запихала полную ложку в рот, всем видом демонстрируя высшую степень наслаждения. Никогда не понимала, как у нее зубы не болят от холодного. «Ну и что?» — чисто из вежливости спросила я. Подруга проглотила ледяное лакомство и постучала себе по лбу пустой ложкой. «Девушка идет купаться одна ночью в начале мая в озеро, где еще плавает лед, раздевается полностью. Ничего странного, правда?» «Правда», — согласилась я. Я понимала, к чему клонит Маринка. «Но мне хотелось посмотреть кино с Тарасом, а не выслушивать бредни. Во мне теплилась надежда, что если я буду соглашаться, то подруга успокоится и уйдет спать, но напрасно». «Алло!» — возмутилась она. «Да тут странно абсолютно все». «Согласен», — встрял Тарас. «Я тоже подумал, что нормальный человек не пойдет купаться в мае, да еще и ночью». «Да еще и голым», — поддакнула Маринка. «Может, она шмотки не хотела намочить?» Уцепилась я за последний лучик надежды. «Как потом идти домой? В мокрых труселях?» «И не надела купальник, не взяла полотенце. Внезапно среди ночи решила окунуться, разделась и давай плескаться». Маринка была, как всегда, совершенно права. Моя версия выглядела неправдоподобно. «Ну а участковый-то что?» «Что-что?» Нашел ее шмотки в кустах, включая трусы, конечно. Аккуратно были скучкованы и припрятаны. «Ну вот, сама разделась и все спрятала», — подвела итог я. «Может, она сумасшедшая была, а весной у всех психов обострение. Может, она таблетки выпить забыла. Вот ее ночью на озеро и понесло. Она и в тот вечер, когда мы там были, вела себя странно, дерзила, хамила. Проверили и это. Не состояла она на учете. Нормальная, здоровая женщина. Так на фоне беременности и поехала. Гормоны, все дела. Знаешь ли, по-разному люди на такое реагируют. Кто-то от фотографий котят плачет». «Беременности?» — переспросила Маринка. Видимо, Костик не сказал ей, что девушка была в положении. «Ох, зря я это ляпнула, но куда уже деваться?» 8-9 недель», — пояснила я. «С виду незаметно, но она об этом уже наверняка знала. Может, не выдержала груза ответственности и решила утопиться?» Маринка зачерпнула еще мороженого, покатала его по рту, отчего я поморщилась. «Ну как ей не больно-то?» Тарас снова включился в расследование. «Вряд ли это самоубийство, как психолог тебе говорю. Во-первых, зачем она раздевалась? Обычно это решение импульсивное. Тут не до опасений намочить трусы. Вряд ли самоубийца станет ныкать одежду в кустах. Не этим его голова занята. Во-вторых, сам способ вызывает сомнения». «Прекрасный способ. Им еще Офелия пользовалась», — возразила я. «Погода не та. Понимаешь, даже приняв такое решение, человек ищет возможность минимизировать страдания. Если топиться, то быстро и наверняка. Прыгнуть с моста, например, а не плюхаться в пруду. И в холодную воду психологически сложно полезть, даже если собираешься умереть. Плюс записка. Самоубийцы обычно прощаются. Была записка?» «Не было», — отрицательно покачала головой Марина. «Искали везде, в одежде, в кустах шарились. И родные не замечали ничего странного в поведении». «Это меня как раз не удивляет», — вздохнул Тарас. «Это только в фильмах все такие внимательные и заботливые, а в реальности живут под одной крышей и совсем друг друга не знают». Мы немного помолчали. Каждый думал о своем. Например, я думала о том, что теперь спокойного отдыха мне не видать. Совершенно точно. «Короче», — подвела итог Марина, доев мороженое. «Это однозначно убийство. И нам надо найти того, кто лишил жизни девушку и ее нерожденного ребенка». «Это работа Костика твоего», — отрезала я. Марина посмотрела на меня, как на дуру. «Участковый не расследует убийство. Он принимает решение, заводить дело или нет. Остальное уже не его забота». «Ну и не наша. Завел дело, гуляй смело». «Понимаешь», — проникновенно сообщила подруга. «Он и хотел завести. Да только пришли результаты вскрытия, где не обнаружили криминала. Захлебнулась она, вот и все. Ну а сверху сказали, что если статистику испортит, то о годовой премии может забыть. А ты знаешь, какие у них зарплаты? «Премия во как нужна!» «Прекрасно. Из-за того, что Костик хочет премию, а следственный отдел не хочет работать, мы должны играть в сыщиков». «Слушай, ну, Маринка права», — вступился Тарас. «Если бы не ее рвение, то меня бы еще зимой укокошили. Может, если мы найдем убийцу, то спасем его следующую жертву. Вдруг это какой-то маньяк-извращенец? Она же не просто так голая была. Наверняка хотели изнасиловать». Я чуть не разбила себе лицо фейспалмом. Эти двое совсем из ума выжили. Теперь мы ловим не просто убийцу, а маньяка-извращенца-насильника. А завтра что? Побежим спасать мир от рептилоидов? «Когда, говоришь, похороны?» — уточнила Маринка. «Я не говорила, но завтра. По статистике, в 4 из 5 случаев жертва знакома с убийцей. Поэтому завтра мы все вместе идем на похороны и следим за поведением скорбящих. Может, что-то наведет на мысль?» Я покрутила пальцем у виска. «Ку-ку! Никуда я не пойду. Там эта Анастасия уже ко мне в друзья добавилась. Вот-вот закажет сборы невесты. А я занимаюсь тем, что гримирую покойников? Ты решила мою репутацию похоронить вместе с Вероникой? Мы им ничего про тебя не расскажем. Я скажу, что мне Семенов звонил. Допустим, опрашивал как свидетеля. И мы решили почтить память соседки по даче. Венок купим. Хренок!» — не выдержала я. «Меня в Ангеле все знают. Спалят же!» «Как? Подойдут и по плечу похлопают? Наденьте умные очки, типа плакала. Не будет никто приглядываться. Девка и девка!» Звучало вполне убедительно, но я сделала последнюю попытку. «Мы же завтра на дачу собирались с утра». «Выйдем попозже», — успокоил Тарас. «Как раз еще и за рассадой заедем. Я же обещал, что таскать не придется». «А я и не собиралась», — пробурчала я. Назад дороги не было. Остановить агрегат под кодовым именем Марина было не под силу никому.